Дедушка, посмотри скорее, какую мы с мамой книжку купили. Красочную, с картинками. Ну-ка, ну-ка, неси сюда. Посмотрим. Вот только сейчас очки надену и вместе полюбуемся на вашу покупку. Дедушка, сама я уже прочитала название этой книжки. Слушай. «Дикие животные». Вот так, Танюша. Молодец. Смотри, какие в книжке яркие и интересные картинки. Их называют иллюстрациями, что означает рисунок, поясняющий текст или рассказ. Дедушка, почитай вместе про диких животных. А почему вместе, внучка? Разве ты одна не можешь? Могу, но одной скучно читать, а с тобой интересно. Ты можешь ответить сразу на все мои вопросы. Ну что ты, Танюша, на все твои вопросы, наверное, я ответить не смогу. Сможешь, сможешь. Вот сколько много книг ты прочитал, и сейчас все еще читаешь, я видела. Значит, все знаешь. Ответь мне, пожалуйста, кто такие дикие животные? Что-то я не совсем понимаю слово «дикие». Вот домашние животные – это те животные, которые живут вместе с человеком в его доме или во дворе. Помнишь, дедушка, мы с тобой читали книжку о домашних животных? Помню, помню. И рисовали еще их всех в альбоме. А потом ездили к твоей сестре в деревню, и там их видели на дворе. Ну, конечно, помню. Ты еще очень испугалась козы, когда она к тебе подошла, чтобы познакомиться. Помнишь, когда ты пил парное молоко, к тебе подошел теленок и стал слизывать с подбородка оставшиеся молочные капли. Ты ведь тоже боялся пошевелиться. Так и стоял, замерев с крынкой в руке. Да-да, зато ты уже к вечеру, в день приезда, всех домашних животных тети Лиды знала по именам и никого не боялась. Они, дедушка, такие добрые и совсем ручные. А дикие животные такие же, как домашние? Нет, Танюша, они не такие. Расскажи, дедушка.